Глава 33. Она опасалась огромного чикагского аэропорта. Однажды лет 5 назад уже металась здесь на пересадке по пути в Нью-Йорк. Странно, тогда она не знала, что где-то неподалеку есть дом, в котором... Ну вот, а сейчас ее должны встретить, и надо сосредоточиться, взять себя в руки и выглядеть совершенно спокойной, деловой, светской. Светской, наконец, черт побери. Да-да, вот именно, прохладно светской. Давно миновало то время, когда он постоянно учил ее жизни. Вот только здесь несколько терминалов, в этом огромном аэропорту не заблудиться бы. Когда перед отлетом он по телефону пытался объяснить ей что-то, и она совсем как прежде нетерпеливо огрызнулась, он сказал: «Ладно, разберусь, главное, не выпрыгивайте из самолета». Почему он никогда не принимал ее всерьез? Через гофрированную кишку она вышла в здание терминала и за толпой устремилась, как обычно, на светящиеся указатели багажного отделения. Колесики чемодана мягко катились по ковровому покрытию, серому с лиловыми квадратами, которые тасовались и плясали перед глазами. Вера остановилась. Нет, так не пойдет. Постой, отдышись. Надо успокоиться. Хорошо бы приткнуться где-то, попудрить нос, привести себя в порядок. Да, сейчас тебя встретит совсем другой человек. Не тот, кого все эти годы ты представляла прежним, долговязым, очкастым, молодым. Вдруг она обнаружила, что идет за толпой совсем в другом направлении. Указатели показывали что угодно, но только не багажное отделение. Ей стало жарко в плаще. Она остановилась и, чертыхаясь, ринулась назад. Как назло, ни стойки информации, ни единого сотрудника аэропорта навстречу не попадалось. Она бросилась почему-то в боковое ответвление, но попала в какой-то зал с барами и магазинами. Дьявольщина! Повернулась и пошла в противоположную сторону, все убыстряя и убыстряя шаги. Хороша светская дама, изъездившая бог знает сколько стран, ну и видок у нее должно быть. Вспотевшее лицо, шарфик на бок. Ах, да не до жира уже! Хоть бы выйти куда-нибудь, хоть бы в конце концов найти его. Минут через 5 она уже бегала взад-вперед, как загнанная крыса, в поисках информационной стойки, задирая голову на указатели, натыкаясь на пассажиров. Ее обегали, от нее уворачивались, и только какой-то столбом стоявший амбал, в которого она врезалась плечом. — Интересно, — спросил он, не двигаясь, — куда это вы так радостно несетесь, опрокидывая публику? Она подняла голову и повисла на нем, уже не заботясь о том, чтобы выглядеть светской дамой. По дороге из аэропорта они оживленно переругались по всем вопросам. Жизнь очень быстро набирала прежний темп, вкус и тонус. Укладывая в багажник машины ее чемодан, он расхохотался. «Боже, не верю своим глазам! Мой знакомый синий бантик догнал меня в землях индейских!» И Вера смутилась и немедленно огрызнулась, что никто здесь не сумасшедший, просто чемодан типовой, а так его издали видно на багажной ленте. Надо было только привыкнуть к его седине. Вера всегда острее всего реагировала на изменения в цвете. Когда-то он был брюнетом, а стал, как говорили здесь, грей. Полдня провели в галерее, где должна была через полгода проходить выставка и куда Вера потребовала немедленно из аэропорта вести ее для осмотра стен, света и квадратуры помещения, где Леня истоптал ей ноги, контролируя процесс переговоров с дирекцией галереи. Она, как всегда, хотела сама и только сама составлять экспозицию, заранее объявив ему, что видала в гробу всех кураторов вместе взятых. Леня заботился лишь о том, чтобы эта фраза не была первой, которую она произнесет, войдя в кабинет менеджера. Но куратором оказался славный рыжий толстяк по имени Роджер, известный художественный критик и очень успешный арт-дилер, который сразу предложил перенести обсуждение в ближайшую пивную и в процессе переговоров радостно накачался, поддевая Веру, обещая сделать из нее хоть что-то приличное, и одну за другой рассказывая всем известные байки, вроде той о Пикассо, заплатившем большие деньги известному французскому критику только за то, чтобы тот не писал ни о ком другом. «Вы можете писать о ком хотите», — заметила на это Вера, и Роджер состроил плачевную физиономию, выворачивая пустой карман. Наконец, после бескровно завершившихся переговоров, они с Леней вышли на улицу и сели в машину. Начало смеркаться, и дымное облако какого-то цветущего деревца напротив через дорогу висело над землей, словно привязанное к ней тонким стволом. — Красиво, — проговорила она. — Куда сейчас? — Вы же устали, Верочка, и голодны. Давайте я вас где-нибудь покормлю. Она повернулась к нему, внимательно глядя. Да что же это? Похоже, он трусит вести ее к себе домой. А такой представительный дяденька, седые виски, на вид просто сенатор какой-то. — Не понимаю, — сказала она, — через какие еще светские рауты вы меня проволочете по пути к обычной яичнице на вашей кухне? Он засмеялся и тронул машину. — Это далеко? — спросила она. — Нет, 5 миль от даунтауна, в районе Лейкшор-Драйв, впрочем, вам это ни о чем не скажет. Он стал объяснять излишне подробно, почему ему было необходимо жилье именно в этом районе. Во-первых, работа. Во-вторых, много лет подряд в даунтауне жила мама в таком доме для стариков и тех, что получают 8-ю программу. Отвернувшись, она смотрела в окно, где вдоль шоссе тянулось темно-серое в рябе барашков с белыми цветными мазками яхт и катеров, гладь озера Мичиган. Да, к вечеру он как-то сник, не сделал ни одного замечания, не сказал, как она безобразно худа, ни разу не фыркнул по поводу неправильного ударения в слове. Волнуется, разочарован, отвык от нее. Наконец они повернули, проехали еще 2 улицы и остановились. «Ну-с», — сказал он, все еще сидя, в тусклом свете гаража, как бы и не собираясь выходить из машины, — «приехали». Она сразу все поняла, когда длинной зеленой аллеей среди лужаек и высаженных по линейке, словно отлакированных цветов, вдоль карликовых, как пудели от парикмахера кустов, они поднялись на холм к воротам, где на панели он нажимал кнопки пароли, чтобы их впустили, но и этим, оказывается, заградительные меры не были исчерпаны. И к пещере Али-Бабы они 2 минуты добирались через какие-то калитки в оградах, пока, наконец, не попали во внутренний двор, нечто вроде патио, выложенного псевдовизантийской мозаикой, в которой выходили 2 двери. Одну из них он и стал открывать. Она достаточно пожила на Западе, чтобы даже при своей обычной бытовой непричастности оценить месторасположение и статус этого жилого комплекса, но все еще делала вид, что ничуть не удивляется. — Вы снимаете здесь? — Нет, — сказал он, — купил 2 лет назад. — Но ведь это очень дорого. Он улыбнулся и промолчал. Она вспомнила, как он уверял ее, что звонит по дешевому тарифу, и разозлилась. Он по-прежнему подсмеивался над ней. И, в общем, был прав. Казалось, чем ближе они подбирались к его жилью, тем суше и осторожнее он становился, тем дольше длились паузы, и расстояние между ней и им даже физическое расстояние как бы увеличивалось. Например, в лифте из гаража они стояли друг напротив друга у противоположных стен. Как будто его уже тяготил ее приезд, как будто не он трезвонил последний месяц по три раза на дню и трижды менял ей билет, поскольку выудил гораздо лучший рейс. Сейчас ей уже трудно было поверить, что каких-нибудь 4 часа назад она повисла на нем в аэропорту и готова была ногами сучить от счастья. Они вошли в темную прихожую, он хлопнул в ладони, как фокусник, и от этого зажегся свет, россыпь мелких звезд в высоком потолке, отраженных во множестве зеркал. Таких штук она еще не видела и засмеялась. Просто какой-то узбекский праздник Байрам летней ночью на площади. — Ну, вот, — глухо проговорил он, — вот и все. Теперь входите. Она сделала несколько шагов к дверям в какое-то очень просторное помещение, на пороге остановилась, отшатнулась и осталась стоять, опираясь, как распятая, обеими руками о косяки двери, не в силах сделать ни шагу, лишь глотая воздух. — Воды? — спросил он. — Я этого и боялся. Она увидела свои картины. То небольшое их количество, которое когда-то продавалось в галереях, на аукционах, в тех редких случаях, когда Дитеру удавалось уговорить ее выставить картину на продажу, и она, сломленная его монотонными аргументами, сдавалась. Те картины, которые пропадали, приобретенные какими-то загадочными анонимами, не желающими оставить свои визитки. И она их всех оплакивала, как потерянных детей, потому что в тот момент, когда картина исчезала из ее жизни, ей казалось, что и сама ее жизнь сокращается, тает. Так вот, значит, кто их покупал? Вот кто собирал годы ее жизни. Все остальное... Роскошный трехэтажный кондо с просторной кухней, баром, столовой и гостиной, 6-метровая стеклянная стена которой выходила на знаменитый рогатый даунтаун с серой полосой озера Мичиган, камин, белый рояль, не имело для нее никакого значения. Да пропади оно пропадом, при чем тут белый рояль? Вы играете? — На рояле? — спросила она деревянными губами. — Господи, ну сядьте же, дайте я вам коньяку налью. Ринулся куда-то за угол, пропал из виду, снова возник. — Вот, хватаните его разом, ну-ка. Она опрокинула рюмку коньяку, спросила, не глядя на него. — Вы что, ездили за мной по всему свету? И он просто ответил — да. Она молчала. Все еще стоя в дверях, обводя стены подробным, пересчитывающим, протоколирующим взглядом. Так после разлуки ощупываешь взглядом своего ребенка. Ага, вот эта царапина на щеке. Вдруг сорвалась с места и, как безумная, бросилась бегать по дому, смотреть картины, считать их, трогать холсты. Взбежала по лестнице на 2-й этаж. Где в огромной спальне над кроватью зачем одному человеку эта королевская почивальня увидела свой ранний автопортрет, обнаженная по пояс, лет 20 с небольшим, с бритой головой, похожа на мальчика из Спарты. Продан с выставки в одной из франкфуртских галерей. И лагманщик Салайского был здесь, и диссидент Роберто Фрунсо, и маленькая, как дюймовочка в гигантской чаше города, великанша-баскетболистка Рая Салимова, и стиляга Хасси Коган с кустом сирени на голове. Вдруг она поняла, что за много лет их дружбы не подарила ему ни одной картины. Скупой рыцарь так не трясся над своими сундуками. И только когда выбрасывала ненужные эскизы, или машинально закрашенный окурком, окунутым в какой-нибудь соус квадратики салфеток, он, умоляя не мять, не мять, бросался, как коршун, подбирал их и потом вставлял в рамки. И здесь повсюду висели эти почеркушки, которым, как всегда она считала, грош была цена. Этот дом стал ее музеем. Медленно она спустилась вниз, где он, уже более спокойный, стоял у раскрытого холодильника, выкладывая из него на стойку какие-то свертки и пластиковые коробочки. «Зато сохранена значительная часть коллекции», — сказал он удовлетворенно из-за дверцы холодильника, кроме тех, что остались у Дитера. Это было одним из условий, иначе он не давал развода. Я предполагал это. Она чувствовала себя измученной, измочаленной. Подошла на ватных ногах к широкому, в виде какой-то диковинной ладьи, дивану, с какой стороны к нему подступиться, дизайнер чертов, и опустилась на краешек, съежилась. Это надо было пережить, такое возвращение. С ним надо было смириться, как и с тем, что этот дом, в котором она еще совсем не ориентировалась, был, оказывается, ее домом. «А рояль», — сказал он, надевая дурацкий веселенький фартук, — «понимаете, у меня бывают разные люди, довольно известные, музыканты тоже. Вот увидите, как в субботу...» И оглянулся на ее молчание. «Леня?» — испуганно спросила она, — по-детски съеженная на краешке ладьи, беглянка, упустившая весло. «А вы что, вы настолько богаты?» Он усмехнулся, не ответил. Ей показалось, что смотрит он на нее изучающим, ироничным, даже оценивающим взглядом. Может, ждет, как раньше, какую еще нелепицу она сморозит, чтобы высмеять. «Садитесь к столу. Вот салат, маслины, всякие мазилки забавные. Яичница будет готова через минуту. Руки можете вымыть вон там, направо по коридору». «Я бы хотела сначала кое-что в чемодане. Где, в какую комнату вы меня определили?» «Ни в какую», — ответил он спокойно, разбивая над сковородкой яйцо. «Но где я буду спать?» «В моей постели. Причем со мной». И развернулся к ней, взглянул поверх очков. «Надеюсь, вы понимаете, что никуда уже не уедете. Мне надоело шляться за вами. Я занятой человек, у меня, черт побери, бизнес, давление скачет». «Но ведь для этого вся эта возня с получением грин-карты, там ведь какая-то лотерея, кажется». «Какая к дьяволу лотерея!» — чуть ли не с отвращением воскликнул он. «Вы по-прежнему ужасная бестолочь. Минуту назад я предложил вам руку и сердце и с силой разбил ребром ножа второе яйцо над сковородой». Стало совсем тихо. И в этой тишине слышно было, как шкварчит яичница, и в клетке над окном щелкает семечки попугай по имени Изя Кацаналенбоген, впоследствии очень любимый ею, предпочитающий ее правое плечо левому. «Ну, нет уж!» — воскликнула она запальчиво. «Вот этот поворот сюжета просто омерзителен. Значит, выяснив, что он сделал в Штатах успешную карьеру, она соглашается, наконец, спустя 100 лет выйти за него замуж. Очень грамотно с ее стороны. Тем более, что сама она осталась на бабах. Да за кого вы меня принимаете, господин миллионер?» Он бросил нож на стойку. «А, да!» — протянул он, приближаясь к ней в этом дурацком фартуке, с изображенным на нем мужским мраморным торсом. И это было дико смешно, потому что гипсовые римские гениталии безголовой статуи находились сейчас в страшной дисгармонии с живым и отчаянным Лениным лицом и с ее абсолютным, беспредельным отчаянием. «Конечно, идиот, мне надо было звать вас замуж по телефону, рыдать, что звоню из Кутузки, и меня трахает обкуренный марихуаной негр, умолять внести за меня залог в $5000, вот тогда бы вы помчались продавать свои картины прямо на Алайском». «Да!» — бессильно зло выкрикнула она. «Да, именно так!» И заревела, как пятилетняя. Он рухнул рядом на диван, сгробастал ее, стиснул. «Дура! Дура!» — промычал он, словно у него вдруг заболел зуб. Она чувствовала, как своей уже колючей к вечеру щекой он елозит по ее щеке, стирая с нее слезы. «Дура 108-я!» Вот это ташкентское словечко неизвестного происхождения. Хотя как-то в юности мне объясняли, что статья 108-я Уголовного кодекса Узбекской ССР и была, кажется, предусмотрена за бродяжничество и проституцию. Неважно. В детстве оно означало у нас беспутную глупость, шалавую безалаберность и особенную дикую волю в поступках. Несколько раз в жизни я опознавала по нему земляков. Вырвавшись, это словечко требовало объяснений, поэтому человек становился рассеянным, задумчивым. Возможно, в этот момент мягкая пепельная пыль полуденной улочки, потревоженная лихо гремящим самокатом или шмякающими звуками брошенного на асфальт туляя, вставала клубами в его воображении, или огромные, растущие на сквере чинары принимались шуршать, тревожа воспоминания. Ей снилось, что она пытается углем набросать его портрет на чистом загрунтованном холсте и вдруг понимает, что никогда ни в одной картине не писала его лица. И он с горечью об этом говорит ей во сне, без слов, как это бывает только во сне. И она без слов, то есть они звучат, конечно, но где-то высоко, вне их, дополняя мучительство этого разговора лицом к лицу, оправдывается, говоря: «Потому что ты не был персонажем, понимаешь? Ты был самым насущным, самым необходимым и поэтому самым незамечаемым, как незамечаем воздух, здоровье, солнце в южной стране, до тех пор, пока не выкачивают воздух, пока не скручивает тебя боль, пока не заходит солнце». И так мучительно они говорили и говорили в ее сне, а где-то взлетали и садились самолеты, и голос на узбекском языке объявлял рейсы, и расставание было близко, потому что двое так долго, так сильно и робко любящих людей слишком поздно признались в этом друг другу. Потом где-то на окраине слуха, совсем по-ташкентски, стало гулить за окном горлинка. Вера проснулась и несколько секунд лежала, понимая, что произошло что-то громадное, позднее, решительное, что вчера произошла самая большая перемена в ее жизни. Она села на постели, пытаясь нашарить босыми ногами его большие, выданные ей на вырост тапки. «Ты куда?» — услышала она, и тотчас засветилась лампа на его тумбочке. «Пить хочу», — сказала она, самой себе напоминая очнувшегося от алкогольного забытья дядю Мишу. «Что для этого? Где это? Сойти вниз?» «Вода у тебя на тумбочке», — сказал он. И точно. Она увидела рядом открытую бутылку минеральной и даже до половины налитый водой стакан. Она обернулась. Он с подушки смотрел на нее бессонными глазами, непривычными, незнакомыми ей, без очков. Она вдруг поняла, что выпуклыми делали его глаза именно линзы очков. У него было сильное, рассветное лицо мужчины, который не спал всю ночь. «Откуда ты знал, что я захочу пить?» — спросила она, все еще находясь в своем сне, виноватая перед ним с головы до ног. «Ну, с чего ты в 6 утра взялась за расследование?» — спросил он, потянувшись к ней. «Но откуда? Откуда ты знал, что я захочу пить?» — воскликнула она, чуть ли не рыдая. Он откинулся на подушку, массируя большим и указательным пальцами глаза. «Господи!» — пробормотал он устало. «Да я все про тебя знаю. Я же с тобой всю жизнь прожил».